Глава 22. А утро вечера мудренее. Соколовский покосился на Крамиша и хмыкнул. Самое смешное, что все, что было сделано, он утворил исключительно из-за дурацкого своего нрава. Если вкратце, взбеленился из-за дятла. Филипп оценил изумление собеседников и счел нужным пояснить. «Моя тетушка, в смысле одна из моих тетушек, которой упорно попадались эти создания», он кивнул головой в сторону тайного дворика. «Очень уважает собственный отдых. Вот просто чрезвычайно. А тут еще ввязалась в склоку с одним богатырем, пока его в болото загоняла, пока оттуда выгоняла, умаялась, устала. Короче, легла она почивать и только уснула, как начал дятел стучать, да так близко, словно над головой. Нет бы ей выйти да посмотреть, чего там этот деятель бесчинствует, так нет». Она легла на другой бок, подушкой ухо прикрыла и уснула дальше. А когда через пару дней от холода проснулась, выяснилось, что лежит она вся в древесной трухе, а у нее в избе лишнее окошко образовалось, и через него прямо уж такая вентиляция дует. «Дятел что, у нее в избе дупло сделал?» — ошарашенно уточнил Крамиш. «Именно. Жучка какого-то, видимо, учуял. Ну и давай выдалбливать дупло». Кивнул Соколовский. «Что тут с птицы взять-то? Тетка сама виновата, конечно. И караеда пропустила, и дятла не прогнала вовремя. Так-то оно так, но она же ягишна, да еще в гневе. Короче, чего она там от ярости наварила да намешала, никто не знает. Но вот дятел, когда в очередной раз попытался у нее стену простучать, получил хороший такой заряд зелья в лоб». «И что?» Таня подозревала наихудший расклад и была неправа. «Нет-нет, жив-здоров тот дятел. Только у него на лбу рога козлиные выросли. Маленькие, конечно, легонькие, но рога. Потому как, по выражению тетеньки, только распоследний козлодятел мог перепутать ее избу с обычным деревом». Таня попыталась представить дятла с рогами. Получилось как-то неважно. Крамиш, видимо, занимался тем же, но с большим успехом, потому что его глубокие раздумья сменились громким хохотом. «Крутая тетя!» — оценил он. «Такой под горячую руку попадешь, никогда не забудешь!» «Это да, что есть, то есть», — согласился Сокол. «Да они у меня все такие». «А избу-то ее караеды не сожрали?» — уточнил Крамиш. «Нет, она потом сообразила, караеда вывела, а дятла поселила на чердаке. Он у нее там живет, за всякой насекомой вредностью следит». «Да за место пугало на коньке крыши работает. Она вообще-то практичная. Даже дупло приспособила под самоварную трубу. Говорит, что удобно. Только вот когда теткиного дятла увидела то недоразумение, которое у нас сейчас в стены бодает, так оно решило, что это над ним так насмехаются». «И что?» У Крамиша горели глаза от нетерпения. «Ну что? Характер-то папашин он не просто получил. Он его еще развил и усовершенствовал», — пожал плечами Филипп. «Сначала он не нашел ничего лучше, чем гнаться за несчастной птицей и вопить в его адрес всякие ругательские непотребства. Потом дятел добрался до избы тетушки и спасся на чердаке, а этот козлосын принялся доставать уже избу. Она какое-то время терпела, потому как хозяйка была на вылете, и изба просто сидела на месте». «А он что, не понял, что это за изба?» — удивилась Таня. — Ну, то есть мне казалось, что у ваших родственниц не совсем обычные жилища, — осторожно предположила она. — Еще бы, куроногие, — рассмеялся Соколовский. — Я, кстати, уточнял у тетки, как это так вышло. Она сказала, что изба, как нормальная и правильная, вырыла себе ямку для уютности, уселась там и ничегошеньки не трогала. А тут этот... «И...» Крамиш, как мальчишка, которому рассказывают сказку, застыл в нетерпении. И тут Таня сообразила, что, несмотря на его возраст, так оно и есть, вряд ли ему кто-то что-то такое рассказывал в его детстве. В смысле, не детстве, а о птенчестве, наверное. Слушал бедняга только мрачные истории о величии рода, о своем предназначении и прочих страшилках, подумала она. Скорее всего, она была права, потому что Крамиш воспринимал историю Соколовского с истинным наслаждением, а тот с видимым удовольствием продолжал. «Ну что, и? Куроногие избы, они, конечно, терпеливые, но не настолько же, чтобы терпеть все это безобразие. Она встала, отряхнулась и давай гонять этого малахольного. И так увлеклась, что тетушка ее едва обнаружила. Причем обнаружила не только избу, но еще и этого деятеля, который увидел Ягишну, и нет бы отползать потихоньку. «Да ладно!» — с восторгом внимал Крамиш. «Неужели и Ягу начал костерить?» «Не, он интереснее сделал. Я же говорил про его характер, да? Он только отдышался, осмотрелся, решил, что эта Ягишна над его папенькой насмехается, и камнем выбил тетке окно. Тетушка и так была не в настроении, а тут просто-таки чуть через трубу не вылетела, как какая-то легкомысленная ведьмовка». «А почему не съела?» — удивился Крамиш, который, как видно, кое-что знал из реальности исконных земель. «Да, говорит, что узнала, он вылитый отец. А таких есть, никакого пищеварения не хватит». «Так это что? Это она его отца в шкуру одела?» — присвистнул Крамиш. «Она, конечно. Она в той местности живет, вот и встречаются ей такие козлонатурные». «А почему она только на полгода его козлом сделала?» — удивилась Таня. «Так зелья только половина была. Вот и вышла козлиная шкура на полгода», — пояснил Соколовский. «Сейчас ему еще несколько дней ходить козлом осталось. Вот я и тороплюсь с копытами. Дальше-то полгода он человеком походит, а потом опять в шкуру козла». «А его никто не пытался расколдовать», — заинтересовался Крамиш. «Да кому это надо-то? Он что в шкуре, что без, одинаково доставучий и мерзкий». Татьяна, осознав важность своевременного козлового маникюра, уже набросала на чистом листе бумаги чертеж и размеры станка для стрижки копыт, а потом вручила его начальству. «Ага, понял. Сейчас передам на исполнение». Сокол сфотографировал чертеж и кому-то его переслал, а потом уточнил. «Вот вы про стирку козла говорили. Это надо делать непосредственно перед стрижкой копыт?» «Хорошо бы так. Копыта должны быть влажные». «Понятно. Ладно, тогда отложим это на завтра». Тут из угла вынырнула Тишуна и заторопилась к Тане. «Шушана говорит, что там к тебе в дверь стучится тот самый участковый, который чуть не спас козла. Я не знаю, кто такой участковый, но Шушана сказала, что ты поймешь». «Спасибо большое, да, я поняла, сейчас иду». И Таня заторопилась из кабинета Соколовского к себе в квартиру. «Добрый вечер. Я ваш новый участковый, капитан полиции Дмитрий Сергеевич Филимонов», — представился Филимонов, когда дверь квартиры на втором этаже открылась, и в дверном проеме показалась очень симпатичная светловолосая девушка. «Добрый вечер», — Таня с некоторым сочувствием поздоровалась с участковым, сходу припомнив его необычный визит в гостиницу. Филимонов уточнил, не беспокоят ли Татьяну какие-то правонарушители, все ли с ее точки зрения спокойно в доме, потом подробно рассказал, как дойти до опорного пункта участковых, про который почему-то никто не знает, а потом вручил свою визитку. «Спасибо большое», — вежливо поблагодарила Татьяна, принимая ярко-желто-красный прямоугольник и машинально пряча его в карман. «Хорошего вам вечера». «И вам». Вежливый Дмитрий Сергеевич уже развернулся к соседней двери и тут сообразил, что именно ему показалось странным. У этой симпатичной и вежливой девушки, когда она убирала визитку, из кармана уже выглядывал уголок его визитки. Уж что-что, а этот предмет он бы издалека узнал. «Откуда она ее взяла?» — насторожился полицейский, но задумываться об этом было некогда. Соседняя дверь открылась, и на пороге возникла потрясающе красивая брюнетка. «Добрый вечер, я ваш новый участковый, капитан полиции Дмитрий Сергеевич Филимонов». Бодро представился Филимонов, а после обязательной части беседы спросил. «А как вам ваша соседка? Ей тут несколько квартир принадлежат, ничего подозритель?» Дальше ему показалось, что в лицо гражданки Клювастовой откуда-то дунул ветер, а в его голове стало тихо, пусто и очень спокойно. «Так, никакую визитку вы не видели. Сколько тут квартир принадлежит Татьяне Дмитриевне, вы не помните. И вас это никак не интересует», — произнес в эту пустоту приятный женский голос. «Доброго вам вечера! Идите с миром!» И он пошел. А что ему еще оставалось? «После выходных надо будет зайти в ветклинику, там познакомиться», — думал Филимонов, у которого почему-то было прекрасное настроение и перестала болеть голова, которая терзала его с утра после общения с начальством. Таня, которая знать не знала, что после выходных ей предстоит еще раз знакомиться с участковым, читала о сложных случаях стрижки копыт и заодно вспоминала, где она у них в доме видела ножовку. Судя по всему, сначала придется отпиливать закручивающиеся части, а потом обрезать и подпиливать до ровного копыта, думала она. А потом пришлось идти и уточнять у Соколовского, куда поместить козла и можно ли его кормить сеном. По логике, да, организм-то у него сейчас козлиный, но где логика, а где моя настоящая реальность, рассуждала про себя Таня. «Танечка, не мучайтесь вы, пусть он там пока и побудет», разрешил ее сомнение Соколовский. «Еды ему там полно, трава растет, пусть пасется. Воду ему Шушана уже организовала, сделала канавку с ручейком. Правда, этот козлобородый попил и тут же ручей затоптал. Но кто ему злобный винторог?» Сокол нехорошо усмехнулся. «Так что идите себе спать. Утро вечера мудренее». «Уж не знаю, мудренее или нет, но то, что хлопотнее, это да, однозначно», думала Татьяна следующим утром, обнаружив в коридоре прекрасно выполненный станок для стрижки копыт. «Интересно, и кто ж это за ночь так классно все сделал?» удивлялась она. «И доставить успели». Вран в выходной честно мечтал выспаться, но ему не дали. Накануне он пришел совсем поздно, умаялся и уснул в своем людском виде. А с утра его разбудили совместные гонки бананоеда Плющери и Тишуны. Плющерь мчалась за припозднившейся бабочкой, непонятно как покусившейся на норушный огород, а Тишуна торопилась за ней, слегка не обратив внимания, что маршрут их догонялок пролегает как раз по Врану. «Только здесь и только сейчас», — пробормотал Вран, приоткрывая глаза, «только у нас вас могут затоптать бабочки, ящерки и норушки. И, ой, елки-палки, кот!» «Кот!» — передразнил его Терентий, удобно устраиваясь на диафрагме Врана. «Коты всегда и везде должны упоминаться первыми. А знаешь почему? Потому что мы все и всегда знаем». «Слезь немедленно!» — прошипел Вран. «Я-то слезу, а ты так ничего и не узнаешь. Не узнаешь, а потом всю свою жизнь будешь жалеть о том, что пропустил это зрелище». «Какое еще зрелище?» Вран снял с себя Терентия и точным броском перегрузил его в кресло. «Вчера нам привезли козла, у которого не только рога на башке, но еще и такие же на каждой лапе». «Что ты ерунду говоришь?» Вран собрался замотаться в одеяло и еще поспать, ну или на худой конец принять истинный вид и поспать так. Но кот продолжал вещать, и волей-неволей пришлось слушать. «Да вовсе не ерунду. Таня говорит, что это у него так копыта разрослись. Их надо стричь. Вот ты, например, знал, что козлам копыта стригут? Куда уж тебе?» Вальяжно вещал Терентий, который недавно и сам понятия об этом не имел. «Так вот, козла сначала будут стирать, а потом маникюрить. А знаешь, кто его будет мыть?» «Таня?» — вскинулся Вран. «Не-а, змей его будет мыть. И я лично ни за что на свете это зрелище не пропущу». Этого откровения было достаточно, чтобы Вран решил, что выспаться-то он и потом может. Через 3 минуты он уже и встал, и оделся, и даже Татьяну обнаружил, оставив в комнате пораженного скоростью сборов Терентия. «Тань, доброе утро! У нас сегодня какие-то важные мероприятия, да? А это что?» «Доброе утро! Это станок для стрижки копыт, а мероприятия, да, пожалуй, важные». «Слушай, а кто так орет?» Встрепенулся Вран, услышав какой-то неописуемый рев, доносящийся со стороны лестницы. «Козел!» — вздохнула Таня. «Его купаться ведут». Крамиш хотел его заморочить и так заставить зайти в комнату, где Шушана сделала душевую. Но козел против. В глаза не смотрит, а сразу рога наставляет. «Я должен это видеть!» — заторопился мимо них деловитый Терентий. Вран и Татьяна переглянулись и пошли за котом, чтобы с лестницы наблюдать эпическую сцену козлоборства. Крамиш и Шайр тянули козла в душевую. «А если гусей выпустить?» — предложил Вран. «Пробовали. Он их сходу так обругал, что они приняли боевую форму и рванулись ему рога обламывать. Вся эта команда 8 раз оббежала дворик. Потом козел врубился рогами в стену, начал отбрыкиваться от гусей и, извини, пахнуть. Гуси оскорбились и заявили, что если потребуется его того завалить и прикончить, то это они запросто, а общаться с таким хорьком они не желают. Это мне Шушана перевела». «Ничего себе заявки!» — удивился Вран. «Нет, если бы им Сокол приказал, то они бы, конечно, все сделали, но его пока нет. Позвонил, велел начинать без него», — объяснила ему Таня. «Ну, лиха беда начала». Козел злорадно завопил, накрепко уперевшись рогами в стенку у душевой, а Шушана, которая устроилась около Тани, махнула лапкой в сторону стены, она резко подалась, козел рухнул на колени и был втянут в дверь, которая возникла в аккурат напротив его особы. Громкий плеск, раздавшийся за дверью, и еще более громкие вопли, перемежающиеся бульканьем, прокомментировал Терентий. «Он вляпался в ванну! Да, это у него хорошо дело пошло!»